Рэй Брэдбери. Бак. Оглядываясь назад, не могу припомнить, чтобы Бак хоть когда-нибудь не танцевал. Прозвище «Бак» — это, естественно, сокращение «Джиттербак». В конце 30-х годов, когда мы, ученики выпускного класса, стояли на пороге необъятного мира и задумывались над жизненным выбором, которого не было, все сходили с ума от этого танца. Зато я очень хорошо помню, как Бак, на самом деле его звали Берт Багли, от прозвища «Бак» ему, как ни крути, было никуда не деться. Под заключительные аккорды джаз-банда, игравшего на церемонии вручения аттестатов, вдруг выскочил вперед, прямо к сцене и пустился в пляс с воображаемой партнершей. Зал взорвался. От криков и оваций можно было оглохнуть. Дирижер, вдохновленный самозабвенным мальчишеским порывом, дал знак музыкантам повторить последний куплет, и Бак тоже повторил свой танец. Мы не жалели ладоней. Потом оркестр заиграл «Спасибо за память», и все стали подпевать, обливаясь слезами. Прошло много лет, но та картина не изгладилась из памяти. Бак с закрытыми глазами танцует возле сцены, вращая невидимую подругу на расстоянии вытянутой руки. Ноги, словно по собственной воле, выписывают умопомрачительные фигуры. Танец сердца, не знающий границ. Когда музыка смолкла, никто, включая джазистов, не хотел расходиться. Мы погрузились в мир, сотворенный одним из нас, и как могли оттягивали вступление в тот другой мир, который ждал за порогом школы. Примерно год спустя Бак окликнул меня на улице, притормозив свой спортивный автомобиль с откинутым верхом, и говорит: «Давай-ка, мол, заедем ко мне домой. Съедим по хот-догу с кока-колой». Я прыгнул к нему в машину, и мы понеслись, задыхаясь от ветра. По пути Бак не умолкал, хотя ему приходилось кричать во все горло. Трепался о жизни, о наступивших временах, но главное — о сюрпризах, которые ждут у него в гостиной, черт побери, в гостиной, а также в столовой, в кухне и в спальне. Что же он хотел мне показать? Призы. Большие, малые, золотые, серебряные и бронзовые кубки, на которых было выгравировано его имя. Награды за победу в танцевальных конкурсах. Вы не поверите, но они громоздились повсюду. И у кровати, и возле кухонной раковины, и в ванной. А уж в гостиной и говорить нечего. Там они, как стая саранчи, заняли все открытые поверхности. Трофеи стояли на каминной полке, в книжном шкафу, где уже не осталось места для книг, и даже на полу. Между ними приходилось лавировать, но все равно несколько штук я нечаянно сбил. Бак сказал, в общей сложности их набралось, тут он запрокинул голову и что-то подсчитал в уме, примерно 320. То есть в течение минувшего года он срывал награду едва ли не каждый вечер. «Неужели, — ахнул я, — это все после выпускного?» «Вот такой я молодец! — развеселился Бак. — Тебе впору магазин открывать. Признайся, кто твоя партнерша?» «Не партнерша, а партнерши, — поправил Бак. — 300 девушек плюс-минус 10 за 300 вечеров. Интересно, где ты откопал 300 способных и тренированных девушек, с которыми можно рассчитывать на победу?» «Почему обязательно способных и тренированных?» — переспросил Бак, обводя взглядом свою коллекцию. «Это обыкновенные милые девушки, которые вечерами любят потанцевать. Но когда мы выходим на паркет, публика расступается. Все замирают и смотрят на нас, как на небожителей, а мы и рады, что никто не толкается». Он разрумянился, покачал головой и ненадолго умолк. «Ты извини, что-то на меня накатило». Но он не бахвалился, это было ясно. Говорил как есть. «А хочешь, расскажу, с чего все началось?» — предложил Бак, когда передо мной появилось обещанное угощение — хот-дог и кока-кола. «Не трудись, я и так знаю». «Откуда тебе знать?» — удивился Бак. «Все началось в Лос-Анджелесе, с торжественного вручения школьных аттестатов. Кажется, оркестр играл «Спасибо за память», а перед этим...» «Выкатывай бочку!» «Вот-вот, бочку! Ты выскочил вперед и начал!» «А я и не прекращал», — перебил Бак и, закрыв глаза, с головой окунулся в те времена. «Я просто-напросто», — повторил он, — «не прекращал». «Теперь у тебя все пойдет как по маслу», — сказал я. «Если ничего не случится». А случилось не больше, не меньше — война. Помню, в выпускном классе я по наивности составил список своих лучших друзей, в который вошло 165 человек. Представляете? 165. И все как один лучшие друзья. Хорошо еще хватило ума никому не показывать этот листок. Меня бы засмеяли. Так вот, Началась война, которая унесла жизни 20, если не больше, ребят, которые числились в моем списке. А остальные куда-то пропали. Кто залег на дно, кто уехал на восток, кто обосновался в Малибу или в Форт Лодердейле. Бак тоже входил в тот список, но оказалось, что я как следует узнал его только полжизни спустя. К тому времени я оброс приятелями и женщинами, с которыми можно было скоротать время, и как-то раз, прогуливаясь воскресным вечером по Голливудскому бульвару, услышал чей-то голос. «А не съесть ли нам по хот-догу и не запить ли кока-колой?» «Бак!» — понял я, еще не оглянувшись. «И точно!» Он стоял на аллее звезд, упирая ногами Мэри Пикфорд между Рикардо Кортесом и Джимми Стюартом. У него поубавилось волос, зато прибавилось жирку. Но это был все тот же Бак. Я несказанно обрадовался и, наверное, чересчур бурно проявил свои чувства, потому что он смутился от таких излияний. Тут я заметил, что его костюм знавал лучшие времена, да и рубашка изрядно пообтрепалась, но зато он был при галстуке. Бак стряхнул с плеча мою руку, и мы направились в закусочную, где стоя съели по сосиске, запивая кока-колой. «Ты, помнится, хотел стать великим писателем?» — спросил он. «Работаю в этом направлении», — ответил я. «У тебя получится». Бак улыбнулся без тени иронии. «Ты всегда в своем деле был королем. Ты в своем тоже». Эти слова, похоже, его немного уязвили, потому что он на миг перестал жевать и сделал глоток кока-колы. «Так точно, сэр», — отчеканил Бак. «Я тоже был королем». «Надо же», — сказал я. «До сих пор помню твои трофеи. Настоящий музей. Скажи, где?» Не дав мне договорить, он ответил. «Кое-что заложил, кое-что оставил бывшей жене. Большую часть отдал в благотворительный фонд». «Как жалко», — сказал я, ничуть не покривив душой. Бак посмотрел на меня в упор. «Тебе-то о чем жалеть?» «Сам не знаю», — сказал я. «Понимаешь, мне казалось, ты с ними сросся. Не стану врать, будто я все эти годы только о тебе и думал, но уж когда вспоминал, перед глазами всякий раз возникали эти чаши и кубки, целый лес, ступить негде было. В гостиной, в кухне, чуть ли не в гараже». «Надо же», — заметил Бак, — «какая память». Мы допили кока-колу. Больше нас ничто не связывало. Хотя Бак заметно прибавил в весе, я не удержался. «Скажи, когда ты начал я, но не знал, как закончить, когда я что?» «Когда ты...» — я с трудом подбирал слова. «В последний раз танцевал». «Давно». «Ну, сколько лет назад?» «Лет 10-15. Может, 20. Пожалуй, 20. Я это дело бросил. В жизни не поверю. Чтобы Бак да не танцевал, ерунда какая-то. Честно. Даже выходные туфли отнес в благотворительный магазин. А в носках у нас пока не танцуют. Еще как танцуют, даже босиком». Бак невольно рассмеялся. «Ну ты настырный. Ладно, спасибо за компанию». Он начал пробираться к дверям. «Счастливо, гений». «Погоди». Я вышел следом за ним на солнечный свет и поглядел сначала налево, потом направо, как будто собирался переходить через дорогу. «Знаешь, чего я никогда не видел, но сгорал от любопытства? Ты похвалялся, что вывел на паркет 300 самых заурядных дамочек, и каждая в считанные минуты превратилась в Джинджер Роджерс. Но мне что-то не верится, ведь я в последний раз видел твой танец в 38-м». «Что значит не верится?» — возмутился Бак. «Я же тебе показывал кубки с гравировкой». «О чем я знаю, откуда они взялись?» — не отступался я, глядя на его мятый костюм и потрепанные манжеты. «Кто угодно может накупить себе трофеев и отнести в граверную мастерскую». «Разве я на такое способен?» — скричал Бак. «А разве нет?» Бак рванулся на мостовую, потом ко мне, потом опять на мостовую и опять ко мне. Он не мог решить, что ему делать. То ли убежать, то ли пустить в ход кулаки, то ли устроить скандал. «Ты в своем уме?» — вскипел он. «Думай, что говоришь». «Сам не знаю, что на меня нашло», — примирительно сказал я. «Понимаешь, может, нам больше не суждено встретиться, и я не получу ответа, да и ты ничего не докажешь. Столько лет прошло. А мне до смерти охота посмотреть, как это у тебя получается. Бак, я должен увидеть твой танец». «Вот еще», — сказал Бак. «Я уж забыл, как это делается. Ладно, врать-то. Допустим, голова забыла, ну и только. Держу пари, ты хоть сейчас можешь заявиться в отель «Амбассадор» Там по сей день устраивают чаепитие с танцами. И показать класс. Стоит тебе выйти на паркет, все отойдут в сторонку, помнишь, ты сам рассказывал, и будут глазеть только на тебя и твою партнершу, как 30 лет назад. Исключено. Бак попятился, но тут же сделал шаг по направлению ко мне. Сказал нет, значит нет. Пригласи незнакомую женщину, первую, какая попадется на глаза, выведи ее в центр площадки, обними, закрути, как на льду, словом, увлеки в рай. «Если ты пишешь, как говоришь, не завидую я твоим читателям», — съязвил Бак. «Ты всем утрешь нос. Спорим на что угодно». «Спорить не в моих правилах». «Ладно, тогда спорим на что угодно. У тебя ничего не выйдет. Боюсь об заклад. Ты больше ни на что не способен». «Эй, ты, полегче», — сказал Бак. «А что такого? Ты теперь никуда не годен. Твое время ушло. Держу пари. Спорим?» Бак залился краской. Во взгляде мелькнула какая-то искра. «Сколько ставишь?» «Да хоть 50 баксов у меня...» «Ладно, ладно, согласен на 30. Да 20. Двадцаткой можешь рискнуть?» «А кто говорит, что я собираюсь рисковать?» «Я говорю. Значит, 20. По рукам?» «Бросаешь деньги на ветер». «Ничего подобного. Я на 100% буду в выигрыше, потому что тебе нынче только на ярмарках плясать. И то, если повезет. Покажи деньги», — не выдержал Бак. «Смотри, мне не жалко». «Где твоя машина?» «Я без машины. Так и не научился водить». «А твоя где?» «Продал. Вот незадача. Оба без колес. Как добираться будем?» Добрались мы без особого труда. Я схватил такси, сам расплатился, не слушая возражений Бага, и потащил его через вестибюль отеля прямиком в танцевальный зал. В тот день выдалась чудная погода, настолько ясная и теплая, что в помещении остались сидеть главным образом пожилые супружеские пары. Среди них затесалось несколько молодых людей с девушками и горстка студенческого вида юнцов, которые, видимо, забрели туда случайно и не могли взять в толк, что делать под эту старомодную музыку из другой эпохи. Мы заняли единственный свободный столик. Когда Бак в очередной раз вознамерился меня отговорить, я сунул ему в рот соломинку и насильно всучил Маргариту. «С чего тебе приспичило?» — буркнул он. «Дело в том, что ты был в числе моих 165 лучших друзей», — признался я. «Мы с тобой никогда не дружили», — возразил Бак. «Это не поздно исправить». «О, серенада лунного света!» «Я от нее просто млею, хотя сам не танцую. Мне медведь на ухо наступил. Вперед, Бак!» Раскачиваясь, он поднялся со стула. «Положил на кого-нибудь глаз?» — спросил я. «Разобьешь супружескую парочку или выберешь одинокую скромницу? Видишь женскую компанию вон за тем столиком? Спорим, у тебя кишка тонка, пригласить одну из таких крошек и преподать ей урок?» Тут Бак не выдержал. Облив меня холодным презрением, он направился туда, где мелькали нарядные платья и элегантные костюмы, а сам оглядывался по сторонам и в конце концов выхватил взглядом худощавую неопределенного возраста женщину с землистым болезненным лицом, которая сидела одна, сцепив руки и отгородившись от мира широкополой шляпкой, словно кого-то ждала, но без всякой надежды. «Да хоть бы и эту», — мысленно сказал я. Тут Бак вопросительно посмотрел в мою сторону. Я кивнул. Еще мгновение, и он, вежливо склонив голову, завязал разговор. Судя по всему, дама ответила, что не танцует, потому что не умеет и не испытывает ни малейшего желания. «Ну, я вас очень прошу», — настаивал он. «Ах, нет, ни за что», — отказывалась она. Бак повернулся ко мне лицом и со значением подмигнул. Он уже держал ее за руку. Потом, даже не глядя на свою избранницу, он поднял ее со стула, придерживая под локоток, и одним скользящим движением вывел на середину танцевальной площадки. Что можно сказать? Как описать это словами? Во время нашей давнишней встречи Бак действительно не хвастался, он говорил правду. Стоило ему обнять партнершу, как она сделалась невесомой. После первого круга шагов, обводок и вращений она почти не касалась ногами пола. Создавалось впечатление, что ему приходится ее придерживать, чтобы она не улетела, как легкая паутинка, как диковинная птичка-колибри, которую держишь на ладони, ощущая лишь биение крошечного сердечка. Она отступала, кружилась и снова возвращалась, а Бак скользил в непрерывном движении, соблазнял и отвергал. Куда делись его 50 лет? Ему было 18, и все, что, как ему казалось, утратило память, теперь вспомнило тело, которое освободилось от земного притяжения. Он нес себя в танце точно так же, как нес свою партнершу. С беззаботным изяществом обольстителя, который не сомневается в успехе вечера и последующей ночи. События развивались по описанному им сценарию. Через минуту, самое большее через полторы, танцевальная площадка опустела. Бак с незнакомой дамой вихрем пролетел по кругу, а остальные пары расступились и замерли в неподвижности. Дирижер чуть не забыл о своих обязанностях. Музыканты тоже впали в транс и подались вперед, чтобы лучше видеть, как Бак и его новоиспеченные возлюбленные кружатся и парят в воздухе, не касаясь ногами паркета. Когда отзвучали последние аккорды серенады, настал миг полной тишины, который сменился бурей аплодисментов. Бак сделал вид, что овация целиком и полностью посвящена его даме. Он поддержал ее во время реверанса и проводил на место. Она опустилась на стул с закрытыми глазами, не смея поверить в то, что произошло. Между тем Бак опять был на виду. Он успел пригласить одну из замужних дам, сидевших за соседним столиком. На этот раз никто и не подумал выйти в центр зала. Бак с закрытыми глазами кружил в танце чужую жену. Поднявшись из-за стола, я положил на видное место $20. Как-никак Бак выиграл пари, верно? А зачем мне понадобилась вся эта затея? Ну, скажем, чтобы не оставлять его танцующим в одиночку перед сценой школьного актового зала. У выхода я оглянулся. Бак заметил меня и помахал. У него предательски блестели глаза, как, впрочем, и у меня. Рядом со мной кто-то прошептал: «Вы только поглядите, что он вытворяет!» «С ума сойти!» — подумал я. «Он способен танцевать всю ночь!» Что до меня, я был способен только шагать. И зашагал, выйдя на улицу, и шагал до тех пор, пока мне снова не исполнилось 50, пока не закатилось солнце, пока старый Лос-Анджелес не погрузился в густой июньский туман. Перед сном я с сожалением вспомнил, что Бак, проснувшись поутру, не найдет у кровати чистокола почетных трофеев. В лучшем случае он найдет один единственный, но вполне осязаемый трофей. Милую женскую головку на своей подушке.